Глава 48. Кейси. Тема бала — зима, которую стошнило на Антарктиду, а потом эту Антарктиду стошнило на холодное сердце. Я уже видела столько пингвинов из папье-маше, что на всю жизнь хватит, и не знаю, чья была гениальная идея задействовать реквизит с рождественского концерта и запихнуть в сани картонных Эльзу с Анной вместо Санты. Этой школе одной только благотворительности перепадает миллионы ежегодно. Могли бы и нанять какого-нибудь дизайнера для своих танцев. Хотя я аплодирую тому человеку, который развесил на потолке сотни и сотни бумажных снежинок в серебряных блестках. Вот это я понимаю упорство. Вот поэтому люди и спиваются. Наклоняется Фэн ко мне, не сводя взгляда с покачивающихся и переливающихся снежинок над нашими головами. На входе в спортзал нас встречает припев чего-то из олдскульного инди-рока, не помню название. Мама иногда ставила в машине, когда мы были маленькими. Напоминает мне о том, как мы возвращались из магазина дальней дорогой или сидели, припарковавшись, ждали, пока песня доиграет до конца. Уже даже не знаю, настоящее ли это воспоминание, или просто мое воображение заполняет пробелы в историях, которые рассказывала о маме Слоан. Когда я слышу знакомую музыку, они кажутся настоящими, и на моем лице появляется улыбка. «Выглядишь потрясающе». Он уже третий раз делает комплимент моему платью, улыбаясь при взгляде на пышную короткую юбку. Несколько дней назад мы со Слоан ездили на шопинг в Парсон, и эта милейшая серебряная платьица сразу бросилась мне в глаза. Серебряная в честь моей дорогой Сильвер, у маленькой могилки которой я на этой неделе оставила букетик хризантем. «Не обязательно это повторять», — смущенно говорю я. «Еще как обязательно». «Он вообще-то тоже хорош». Высокий, широкоплечий, показывающий всем пример того, как должен сидеть на мужчине костюм. Никак не могу перестать проводить рукой по мягким, отглаженным лацканам его пиджака, почти гипнотизирует. «Если тебе станет неуютно, можем в любой момент уйти», — шепчет Фэн мне на ухо и кладет руки мне на бедра, покачиваясь в танце. «Да нет, все здорово», — заверяю его я. «Кажется, как будто мы перенеслись назад во времени, знаешь, второй шанс». Он с улыбкой прижимает меня ближе к своей груди, выводя круги пальцами на моей спине. «Понимаю. Вообще не думал, что когда-нибудь еще приду на такое мероприятие. Уж точно не думал, что мы придем вместе». «А я вот все думаю», — начинаю я. «Да?» — Фэн ловит мой взгляд. «О том, что пошло не так первый раз». «Ага». Он смотрит на меня с опаской, и понятно, почему. Мы пообещали друг другу, что если это новый шанс, то прошлое мы оставляем позади. Не будем предъявлять друг другу былые ошибки, когда ругаемся, свободные от чувства вины. Надо договориться, что мы всегда будем говорить друг другу правду. Его плечи опускаются со вздохом облегчения. Звучит логично. «Ну, то есть, я бы предпочла, чтобы со мной были честны, а не пытались уберечь мои чувства, понимаешь?» «Согласен?» «Утаивая информацию, людьми можно манипулировать. Мне не нравится, когда меня контролируют, и я не хочу, чтобы ты себя так чувствовал». Фэн целует меня в макушку. «Меня все устраивает, клянусь. Больше я тебя никогда не подведу. Тебе никто не запрещает иногда ошибаться». Напоминаю я, шутливо дернув его за пиджак. «Давай просто постараемся не наступать дважды на одни и те же грабли». Он смотрит куда-то мне за плечо. «Не в тему, но... Как думаешь, долго еще Слоан будет на страже стоять?» Когда он разворачивает нас, я вижу, что Слоан с Эрджеем и правда наблюдают за нами сквозь толпу. «Она такая незаметная, скажи. Прямо как воздушная тревога». Я фыркаю, и мы постепенно утекаем подальше от их настойчивых взглядов. «Она в конце концов расслабится», — говорю я. «Слоан нужно время на осознание новой реальности и чтобы научиться снова тебе доверять. Мне кажется, ты недооцениваешь, сколько кайфа ей приносит меня ненавидеть». «Да уж, друзьями эти двое точно станут не скоро. Как бы Слоан последнее время не распиналась о прощении, она явно пока не готова снова доверять Фену, уж тем более в вопросах меня. Но мне достаточно и того, что она согласилась не донимать меня по поводу наших возобновившихся отношений. Если тебя это утешит, она в следующем году уедет в колледж. Даже Слоан не может быть повсюду одновременно. Он скептически хмурится, и это даже мило, что она его так до смерти пугает. Наверное, затем и нужны старшие сестры. Кстати, о людях и доверии. Фен напрягается, уже заранее зная, к чему я веду. Он с раздраженным вздохом закатывает глаза. «Дуйся, сколько влезет», — дразню его я. «Давай не будем портить хороший вечер». Его голос становится хриплым и усталым. «Прости, но ты не можешь простить меня и продолжать точить зуб на Лоусона». «Контраргумент. Еще как могу». «Фен, я работаю в режиме мультизадачности. Вот же заноза в заднице. Да какая теперь разница? Мы вместе. Мне нужен только ты. Но неужели нельзя объявить ему амнистию?» «Дело-то не в ревности», — упирается он. «А в чем?» Фен начинает заводиться. «Он предал нашу дружбу. Я бы с ним никогда так не поступил. Ну, может, не нарочно?» Он укоризненно смотрит на меня. «Ты мне ничем не была обязана, Кейс. Мы не были вместе. А вот Лоусон был мне должен. Так что нет, я не могу его простить. Но он же не ухаживал за мной», — возражаю я, борясь одновременно с чувствами вины и досады. «Так просто получилось. Ты меня прости, но я в это не верю. Лоусон — хитрый гад. Все, что он делает, предназначено нанести как можно больший ущерб. Пусть в аду горит». У Фена резко портится настроение, и становится ясно, что сегодня мы ни к чему не придем, так что я оставляю эту тему. Какой смысл портить из-за этого целый вечер? Лучше подождать, пока пройдет время, все остынут, раны затянутся. Мы делаем перерыв в танцах, и Фен идет за напитками, пока я отбегаю до туалета. На подходе к двойным дверям меня с неловкой улыбкой ловит Грей Робсон. Начисто выбритый и в черном костюме, он похож на кинозвезду. «Кейси! Хей! Привет!» — быстро улыбаюсь я. Он засовывает руки в карманы. «Ты Жас давно говорила?» «Блин!» Жас мне на этой неделе говорила, что Грей захотел официально встречаться, а вот она как-то против. Уже жалею, что представила их друг другу, особенно сейчас, когда спиной чувствую убийственный взгляд Бри, вонзающийся нам в спины. Она стоит у столика с пуншем вместе с Энзли, и какой бы глупой Бри ни была, даже она знает, когда ее парень что-то мутит. «Я каждый день с ней в школе разговариваю», — отвечаю, бочком продвигаясь к дверям. «Прости, давай в другой раз, мне в туалет надо». Меня останавливает его тихий, полный досады голос. «Хотя бы скажи, чтобы позвонила мне, ладно? Пожалуйста». В моих словах нет ни грамма сочувствия. «Иди танцуй со своей девушкой, Грей». Уже прошла половину коридора, как за мной слышатся шаги. «Да чтоб меня!» Разворачиваюсь, ожидая увидеть идущего за мной Грея. «Но это не Грей». Замираю, как вкопанная. «Хей», — говорит Лоусон. Чем ближе он подходит, тем сильнее ускоряется мой пульс, как гоночная машина на треке. Как и Фену, ему чертовски идет костюм. К моему удивлению, он постригся, и теперь русые пряди завиваются под его ушами, а не достают до плеч. Мы не разговаривали с той самой ночи в теплице. Я не знала, что ему сказать, и это, похоже, было взаимно, так как он тоже мне не писал. «Хей», — тихо отвечаю я. «Я... ну... как ты?» «Отлично», — протяжно отвечает он и весело улыбается. «А как иначе?» Вижу его вежливый ответ насквозь. «Из тебя отвратительный лжец, Лоусон». Его глаза задумчиво блестят. «Обычно нет. Только с тобой, Кейси». Не знаю почему, но от этого у меня ускоряется пульс. «Я пыталась поговорить с Феном о тебе», — начинаю я. «Ну, конечно же». Он едва слышно смеется. «Но не надо. Он имеет полное право меня презирать». Лоусон шагает ко мне, понижая голос. «Я только вышел тебя проведать. Я же тебе даже не написал потом, не спросил, как ты. Это было неправильно. Я была в порядке, заверяю я, и сейчас тоже. Его губы трогает легкая печальная улыбка. Хорошо, отлично. И он делает шаг назад. Больше ничего не хотел. И еще один шаг. Я рад, что вы помирились. Очень. Спасибо, тихо отвечаю я. Позаботься о Бишопе. Кому-то же надо за ним присматривать теперь, когда меня изгнали. Чувствую укол вины в груди. Лоусон. Шучу, Трескот. Просто шучу. Он начинает уходить, потом опять останавливается и поворачивается ко мне. Хоть убейте, не могу прочитать ничего на его лице. Можно вопрос? Сглатываю. Конечно. Мы с тобой... Он втягивает щеки, словно бы прикусывая их. Это же был просто случай. Никаких, ну, чувств, так ведь? Колеблюсь. Никаких чувств, подтверждаю я. Лоусон кивает. Ага, хорошо. В его лице мелькает сожаление. Мы могли бы быть друзьями. Прости, что я так все испортил. И он исчезает за дверями, оставив их болтаться за собой. Он прав, мы могли бы быть друзьями. Я с усилием отгоняю от себя эту грустную мысль и, наконец-то, слава богу, добираюсь до туалета. Когда я выхожу оттуда минутой спустя, то сталкиваюсь с Лукасом, который как раз выходит из мужской двери напротив. «Какая встреча!» — снова появляются эти ямочки. «А то», — соглашаюсь я. Мы со смехом встречаемся в центре коридора. Технически Лукас приехал на танцы вместе с нами. Он с Феном и Эрджеем на одной машине, мы со Слоун на другой, но я почти не видела его весь вечер. «Как там твоя важная миссия?» — шутливо спрашиваю я. «Передал товар?» — Лукас фыркает. «От тебя это звучит как-то нелегально». Я с вызовом наклоняю голову. «А что, не так?» «Вся информация, которую я собрал для этих парней, была в общем доступе в интернете». Он невинно хлопает глазами. «Никакого хакерства». «Ага, конечно». Протянув руку, я обвинительно дергаю его за лацкан. «Поверить не могу, что дружу с преступником». «Кейси, солнце, ты дружишь с кучей преступников», со смехом замечает Лукас. Тут уже и я смеюсь. Он так-то прав. Все парни в Сэндовере нарушили закон хоть раз. «Ну, наверное, если бы мне надо было выбрать своих любимых преступников, ты бы точно был в тройке лучших», — щедро говорю и тянусь поправить его сбившуюся на бок бутоньерку. «Спасибо», — отвечает он. «Как мило», — говорю я, касаясь бутоньерки. Мои пальцы касаются лепестков розы, ярко-розовых, прямо как... «Могу тебя подвести». Моя рука замирает. Я смотрю на розовую розу, в горле пересыхает, и меня накрывает ощущением дежавю. «Уверена, что тебе несложно?» «Ну, конечно, все равно уходить собиралась. Башка начинает трещать, не знаю почему, вроде воды много пила». «Ну ладно, хорошо, я быстро», — обещает Лукас. «Только завезу кое-что для Гейба и сразу домой». Меня прошивает иглой ужаса, и я на секунду теряю дар речи. «Кейси?» — взволнованно спрашивает Лукас. «Ты в порядке?» Я пячусь прочь от него, тяжело дыша, вжимаюсь спиной в холодные железные шкафчики, которые разве что не скворчат от контакта с моей пылающей кожей. «Это был ты», — говорю я. Всплывает еще больше воспоминаний, эхом отдающихся в моем смятенном сознании. «Кейси, проснись! Чёрт, да что ты такое выпила?» Его глаза начинают нервно бегать. «О чем ты?» «Это был ты», — повторяю я. «Это ты загнал машину в озеро».